Прикинул, может ли она скрываться в той скале? Вывод, нет, слишком велика. Игры с пространством, возможно, инферналы также спрятаны и нужно срабатывание некоего триггера, чтобы те появились, там, в толще воды, тихо заговорил я, но слышно было прекрасно, находятся инферналы, что, прервала меня Нимфодора, это же, не перебивай, будь так любезна, я знаю, что они там, но не могу до них добраться, больно уж хитрая магия, хитрая и довольно старая, чтобы слиться с этим местом. Я не могу определить отдельные структуры, только не говори мне, племянничек, ко мне аккуратно подошел Сириус, что ты сюда нас притащил ради уничтожения кучи ходячих трупов. Это, конечно, дело хорошее, но все-таки, в кои-то веки я согласна с ним, кивнула Беллатрикс, поправив палочкой прядь черных волос. Нет, отнюдь, среди них есть тот, кого нужно достать и похоронить. Поверьте, это важно. И как же ты планируешь заставить их появиться? Племянничек, протянув руку над водой и направив магию к тому месту, где была цепь, я буквально силой вырвал ее из-под воды, схватив рукой. Они – часть системы охраны. Придется заставить ее сработать. Присутствующие тихо завозмущались, а я потянул за цепь, еще раз и еще, игнорируя возмущение родственников. Вскоре из-под воды появилась довольно большая деревянная лодка, к которой и была прикована цепь. Подтянув лодку к берегу, я смело взошел на борт и обернулся к родственникам, слегка усмехнувшись. «Только не говорите мне, дорогие мои, что вы испугались кучки ходячих мертвецов. Глупость!» Беллатрикс гордо вздернула носик, смело забравшись в лодку. Ее примеру последовали и остальные, и вот, лодка поплыла, а шарик Люмоса, что висел над островком вдали, достаточно хорошо освещал путь. Стоило только лодке причалить к островку из камня и кристалла, как мы, дружной гурьбой, направляя палочки в разные стороны, сошли на берег и поднялись на небольшую возвышенность с постаментом из большого кристалла, оканчивающегося нишей. Вместе со мной поднялась Беллатрикс, дополнительно освещая пространство вокруг Люмосом на кончике своей палочки. Внутри ниши плавала темная непрозрачная жидкость, а на краю стояла ракушка, которой можно было бы неплохо черпать эту жидкость. Что это? Беллатрикс с любопытством чуть склонилась над нишей, разглядывая зелье и держа палочку немного за собой, чтобы свет не попадал в глаза. Казалось бы, такая мелочь кажется ненормальной, держать палочку чуть ли не за затылком. Однако это выдает опытного, а главное, понимающего волшебника. Ведь остальные держат люмос перед собой, что мешает видеть зелье. Проведя рукой над нишей, постарался проверить все магией. Эта ниша, этот остров, все здесь один большой артефакт. Здесь абсолютно все зачаровано по самую маковку, но чары уже слились воедино. Не удивлюсь, если Волдемарт убивал людей для столь сильной магии прямо здесь, а трупы превращал в инферналов, дабы добру не пропадать. Тут зачаровано даже зелье. Теперь я понимаю, почему в фильме Дамблдор выглядел столь шокированно и обреченно, когда провел рукой над зельем. Он понял, что будь ты хоть трижды магистр, трижды сильнейший и вообще, самый лучший, но темный лорд предусмотрел слишком многое, а слившиеся воедино чары на всем вокруг, не позволит как-то изменить схему. Здесь можно играть только по уже установленным правилам, не иначе. Я перебирал в уме варианты решения данной задачки, но все было совершенно невыполнимо. Равина, у меня нет предложений. Я уже считаю, но все варианты приводят к провалу. Мы не можем призвать тело Регулуса чарами, пока остальные инферналы скрыты магией. Мы не можем разрушить магию мечом и гемомантией, ибо вся магия вокруг уже едина. Эта пещера, явно подобие лакуны этакого расширенного пространства, изолированного от остального мира. Сломаем чары, оно может схлопнуться, а мы превратимся в фарш. Это из очевидного. Остальные варианты также приводят к фиаско. Выпить воды из озера? Не думаю. Если бы инферналов можно было выпустить, попросту потревожив воду, они бы уже напали. Но попробовать коснуться воды рукой можно. Отойдя от постамента с нишей, я быстро спустился к воде и провел по ней рукой. Ничего. Зачерпнул горсть. Ничего. Что ты делаешь? Спросила Нимфодора, не отвлекаясь от мониторинга пространства. Подумал, что триггером к высвобождению инферналов может быть вода и действие с ней, но нет. Встав, я обвел взглядом присутствующих. Зелье придется выпить. Да зачем все эти опасности? Возмутилась Нимфодора, а во взгляде остальных читалось согласие. Что там за тело такое, ради которого все это. Не отвечая, я подошел к нише, рядом с которой продолжала стоять Беллатрикс, глядя на меня, опершись руками в постамент. Я молча смотрел на мутную жижу, что плавало там. Безусловно, я могу спаить кому-нибудь зелье, да той же самой Белле, но выдержит ли она, что именно делает зелье? Мне не так уж и важна ее жизнь, все-таки она отнюдь не безгрешна, но сейчас, в этот поход за Регулусом я отправился отнюдь не из родственных чувств, я его даже не знал. Я хотел показать им важность семьи для меня и для них, как-то подтолкнуть к объединению или хотя бы удержать от слишком быстрого раскола. Похоже, придется показать еще и свою решимость. Решимость и важность этой семьи уже для меня, но ведь это будет частично обманом. «Сириус, подойди», — окликнул я этого модника, чувство стиля которого застряло где-то в 70-х годах. Он подошел и встал напротив Беллы, по другую сторону от меня. «Сириус, Беллатрикс, у меня к вам важное поручение, которое вы будете обязаны выполнить, несмотря ни на что». Подняв взгляд от ниши с зельем, я серьезно посмотрел в глаза обоих. Остальные тоже слушали меня, но и от пространства вокруг не отвлекались. «Зелье нужно будет выпить. Я готова», тут же чуть склонила голову Белла. «Нет, это сделаю я, но...» «Не спорь, Беллатрикс, все вокруг, сплошная ловушка и система защиты. Я не вижу в ней возможности обойти или сломать, получив при этом то, что нам нужно, или не умерев. Есть только один вариант, и осуществить его должен я. Это моя затея, и это я вас сюда привел. Мне и брать на себя эту ответственность. Мы сможем изолировать воздействие зелья, ментальную компоненту, вряд ли, а вот вред здоровью или душе, легко. Может его просто поглотить мечом, или разрушить, уже просчитывала, не поможет. Судя по ощущениям, его нужно именно выпить, не вылить, восполнится, не уничтожить, восполнится, только выпить. Как мне кажется, только когда выпьешь, активируется следующая фаза защиты. Беллатрикс, я взял ракушку и передал ей. Твоя задача проста и сложна одновременно. Ты будешь поить меня зельем, несмотря ни на что. Со мной может происходить что угодно, я могу говорить что угодно, молить о смерти, но ты должна будешь дать мне выпить зелье. Все до капли. Беллатрикс кивнула, хотя в глазах видно было сомнение, а смесь легкого безумства и беспокойства придавала ее образу очень ярких красок. «Сириус, я повернул голову к этому крайне обеспокоенному индивиду. Твоя задача проста. Когда я выпью все зелье, скорее всего, я захочу воды. Не думаю, что из-за мощных и комплексных чар в этом месте получится напоить меня как-то иначе, кроме как водой из озера. В любом случае, твоя задача – потревожить воду. Понял, это не все. Как у тебя с манящими чарами? Издеваешься?» – усмехнулся Сириус. «Эти школьные чары я могу делать хоть молча, хоть без палочки, хоть стоя на ушах». «Прекрасно», – кивнул я. «Когда полезут инферналы, ты должен будешь приманить одного из них, надежно связать и обездвижить. Мы должны достойно похоронить его. Похоронить и попрощаться. Не вопрос. Кого? Регулус Арктурус Блэк. Что?» Одновременно раздались голоса удивленных родственников. «Именно, но подробности позже». Я максимально серьезно посмотрел на всех присутствующих. «А кто это?» — тихо спросила Нимфодора у своей матери, но вопрос был услышан всеми. «Мой брат», — тихо ответил Сириус, лицо которого выражало грусть, быстро сменившуюся недоумением. «Но что он тут делал?» Потом, Сириус, всхлип со стороны привлек к себе внимание всех. Кричер зажал что-то под одеждой на груди, глядя под ноги. «Ты знаешь», — Сириус смотрел на домовика с недоумением, но развивать тему не стал. «Ты понял меня, Сириус?» «А, да, конечно, отлично». Беллатрикс так кивнула и зачерпнула ракушкой первую порцию, поднося к моему рту. «Ну, поехали». Зелье было нейтральным на вкус, стоило только его проглотить, как мышцы начали непроизвольно биться в судорогах, небольших, контролируемых, но судорогах. Вернуть себе контроль было очень сложно, и я вцепился в постамент с нишей, с трудом сдерживаясь, чтобы не поддаться судорогам и не укатиться куда-нибудь. Следом, в сознании начали всплывать различные образы. Сначала они были неясными и размытыми, но спустя всего миг, я почти ничего не видел вокруг, лишь эти образы. Все мои ошибки, что я совершил за обе жизни, все это закрутилось в невероятной карусели образов, чувств и эмоций. Стыд, страх, боль, обида, горечь, они словно резонировали друг с другом, постоянно усиливаясь. Даже самая незначительная оплошность, будь то порванные в детстве новые шортики, что мне купили родители в прошлой жизни, все это становилось во много раз сильнее. Белла поднесла очередную порцию, которую я выпил. Судороги отпустили, но воспоминания стали ярче. Они искажались, усиливая негатив. Насмешки становились обиднее, а ошибки – фатальнее. Я не совершал действительно серьезных ошибок, и зелье не могло возвести их в абсолют. Но вот куча других, попроще и помельче. Я не мог остановить эту пляску искаженных образов и чувств, словно никакой окклюменции не было никогда. А потом, очередная порция. Смерти, смерти, смерти. Эти обвиняющие лица, это их. Можно было иначе, или а ведь я был отцом, а ты убил меня. Макс, ты же такой хороший мальчик, ахны, ты же не убьешь меня. Уй-уй-уй-уй. Обида, горечь, боль, смерти. Вереница смертей с их последствиями. Груз становился невыносим. Эмоции. Я ведь был просто хороший мальчик. Всегда был. Когда я изменился? Где был тот переломный момент, когда я перестал ценить жизни? Долбанные эмоции. Дурацкое зелье. Оборотни и преступники, что молит пощады. Образы вывернуты так, словно я, самая дикая тварь. Бессмысленно, беспощадно. Бессмысленно и напрасно. Люциус, ты-то что тут забыл? А ведь если бы я вел себя иначе тогда, можно было многого избежать, построить все совсем не так, если бы пошел на Слизерин. Стольких смертей избежать. Смерть лишь новое начало. Да, почему не легче? Очередная порция зелья. Это невозможно контролировать или остановить. Совершенно, абсолютно. И еще, те, кого по крови можно считать Блэк, с неверием смотрели за самым настоящим самоистязанием молодого парня, что с трудом стоял, опершись о постамент. Его потряхивало, а на лице была непередаваемая гамма эмоций, полная горести, грусти и печали, а самое главное – разочарование. Пожалуй, впервые эти волшебники действительно ощущали Макса. Ощущали, и ощущения эти им не нравились, ибо такой ауры печали им чувствовать не доводилось. Да хватит уже! Нимфадора подскочила к Беллатрикс, что подавала парню очередную порцию зелья из ниши, и попыталась остановить, схватив за руку. «Отпусти, дура!» – зашипела на нее Беллатрикс, а нечитаемая смесь эмоций во взгляде брюнетки заставила отступить юную Тонкс. «Или ты не слышала, что он просил, но ему же плохо. Не будь дурой и включи мозги!» Беллатрикс переключила внимание на Макса, поднося зелье. «Пей!» «Не могу!» – тот судорожно качнул головой. «Пей!» «Ты сам просил!» На лице парня отражалась нешуточная внутренняя борьба, и эта же борьба ощущалась в эмоциях вокруг него. Вот он кивнул и выпил очередную порцию зелья из рук Беллатрикс. Волшебница тут же зачерпнула новую порцию, ибо прекрасно понимала, что чем дольше тянешь с этим, тем дольше мучаешься. «Виноват», — тихо бормотал Макс, качая головой и явно находясь где-то не здесь. «Как же я виноват? Пей». Последняя порция зелья шла особенно тяжело, но как только Макс ее выпил, его взгляд сразу прояснился. Он буквально осел на землю рядом с постаментом, тупо глядя на свои руки, а кожа его была неестественно бледной. Тут что-то появилось, Сириус указал рукой на медальон, что появился в нише, где было зелье. Пока мужчина брал медальон и открывал, над Максом склонилась Андромеда, проводя диагностические мероприятия. Истощение, ментальное и физическое, резюмировала Шатенко результат диагностики. Ничего непоправимого, но он был очень близок к сумасшествию или смерти. Очень опасное зелье, воды, точно. Спохватился Сириус и убрал почти открытый медальон к себе в карман. Он предупреждал. Сириус взял из рук Беллатрикс ракушку и попытался наполнить ее агуаменти, но вода пролилась сквозь ракушку. Сириус наполнил нишу водой и попытался зачерпнуть, но ничего не получилось. Он трансфигурировал кружку, но и она не смогла помочь. Даже из ладоней вода утекала, словно проходя сквозь. Сириус решил, что Макс не обидится, и направил струю агуаменти прямо ему в лицо, но та прошла насквозь. «Воды», — вновь прохрипел Макс. «Он не в состоянии думать о другом», — подтвердила общие догадки Андромеда, и Сириус спустился к воде в озере, зачерпнув немного в кружку. Это сработало. Особым заклинанием волшебник очистил ее на всякий случай и начал поить парня, что жадными и прерывистыми глотками спешил осушить кружку. Движение чего-то неведомого под водой привлекло к себе внимание окружающих, и все быстро выстроились в круг вокруг Макса и постамента. Сириус мгновенно взмахнул палочкой, вспоминая свою задачу. Акция «Тело Регулуса Блэка». Несколько секунд лишь усиливалось шевеление под толщей воды, но спустя миг из озера буквально вылетело очень худое тело инфернала, волосы которого были чуть длиннее плеч, редкие черны. Андромеда запустила в него парализующее, а Нимфодора связала инкарцера. Вот так, парализованный и связанный, к ногам Сириуса упал инфернал, что активно пытался вырваться и покусать волшебника гнилыми зубами. Только слепой мог не признать оживший труп Регулуса в этом искаженном временем и магии инфернале. Мерлин, нарцисса, что все это время умудрялась держать маску отстраненной холодности, прикрыла рот руками, но развить удивление не дали резко появляющиеся из озера другие инферналы, бодро взбирающиеся на остров. «Да их сотни!» — воскликнула Нимфодора, ставя вокруг протега Таталус, усиливая его при помощи фианта дури. «Дерьма куски!» — вскрикнула Беллатрикс, отправляя в инферналов какое-то площадное проклятие, накрывшие их широким конусом и заставившие трупы очень быстро разлагаться. Но вместо одного падшего вставали двое новых. «Круговая оборона!» — крикнул Сириус, только-только наложивший на проклятый труп брата дополнительные сковывающие чары. Их слишком много. Волшебники добрую минуту огрызались магией самого разного рода из-под перемещающихся вокруг них и по их воле полусфер защитного экрана. Протега Таталус пришлось снять. «Может, кто-то жахнет чем похлеще!» — прокричал Сириус, заглушая хор из хрипов и хищных рыков инферналов. «Адским пламенем там? Нет, ты больной придурок!» — огрызнулась Беллатрикс, одним заклинанием разрезая почти десяток трупов на 3-4 части. «В таком месте и с такой магией контроль не удержать, Кричер! Кричер не может перенести вас!» — выкрикнул домовик, отстреливающий белесыми сгустками магии подкрадывающихся инферналов. «Место защищено, дерьмо!» Никто не заметил, как Макс, пошатываясь, поднялся на ноги и с небольшим, но трудом, взмахнул палочкой над головой. «Всегда хотел выдать что-то подобное», — тихо пробормотал парень. Он все еще выглядел плохо, и даже ужасно, но разгорающийся голубым взгляд мог бы дать понять знающим людям, что сейчас что-то будет. Беллатрикс первой заметила несколько подозрительных искорок пламени, разлетевшихся в стороны. Брюнетка тут же обернулась в сторону их предполагаемого источника, тут же увидев стоящего на ногах Макса, что делал первый замах палочкой над головой. Всего один краткий миг, и от парня разошлась волна жара. Пройдя через волшебников, что стояли вокруг, волна начала мгновенно превращаться в круг огня, а уже он, в самый настоящий багровый огненный вал, закручиваясь вслед движением палочки блондина. Теперь уже и остальные волшебники обратили внимание на колдовство Макса и на него самого. Огненный вал высотой метров 6, безудержной багровой каруселью кружился над озером, покрывая все большую площадь, но не сжигая воздух. В нем то и дело появлялись какие-то образы, причудливо сменяясь, и казалось, будто вот ты видишь искаженные лица, птиц, или голову огромной змеи, меняющуюся на драконью. Жар и гул пламени заполнял все вокруг, а попавшие в него инферналы сгорали за пару мгновений. Инферналы начали отступать, но пламя их преследовало, догоняя даже под водой, и вскоре лишь пятачок острова не был во власти огненной багровой карусели, что раскручивал Макс, водя палочкой над головой. Конечно же, волшебники узнали адское пламя, но даже Беллатрикс была впечатлена, ведь объем пламени и его контроль превосходили он и в исполнении Макса во время его битвы с Волдемортом. И его я рассчитывала победить в честной дуэли, голос Нимфодоры с трудом пробился через гул пламени. Макс совершил жест палочкой, неуловимо крутнув той, и багровое пламя сменилось на голубое, а от острова до выхода из пещеры появился проход, окруженный с боков стенами голубого пламени, затопившего все вокруг. «Уходим», — хриплым, слабым, но прекрасно всем слышимым голосом сказал Макс, первым направившись к непострадавшей лодке, а через десяток минут эта группа из волшебников, домовика и живого трупа добралась до берега моря и перенеслась под ключом в Блэк Мэннер. Вязкое темно-серое небо беспощадно изливало из себя ливень, что тяжелыми частыми каплями падал на плечи стоявших в черных одеждах и мантиях волшебников. Вокруг свежей могилы стояли волшебники, чьи лица были скрыты под глубокими капюшонами. Прощание с уже давно погибшим Регулусом Блэком, но только сейчас обретшим покой среди могил других членов рода, закончилось уже как минут 20 назад, но никто не спешил уходить. Он разгадал его секрет уже тогда, тихо сказал один из волшебников, по голосу которого можно было бы узнать Сириуса Блэка. Узнал, и попытался сделать то, что должно, и погиб, закончила за него волшебница, из-под капюшона которой свисали кудрявые черные волосы. Погиб напрасно, мальчишка. Он сражался за свои идеалы, спокойно, словно подводя итог, заговорил самый высокий из волшебников и, обернувшись к остальным, снял капюшон, явив всем быстро намокающую шевелюру почти белых волос и светящиеся голубые глаза. «Как и все мы, я думал», — продолжил Сириус, — «что его убил темный лорд. В каком-то роде, так оно и есть». Воцарилось молчание, и лишь шум ливня царил вокруг. Макс, тот самый светловолосый парень, внимательно обвел всех взглядом. «Мы сделали то, что должно. Я больше никого не держу. Быть со мной, быть Блэк или нет, вам решать. Раут через неделю. Придете завтра в Мэннер на брифинг, значит вы со мной. Нет, значит нет». Макс бодрым шагом направился прочь с кладбища, спеша покинуть его территорию, но не успел он отойти и на десяток метров, как его догнала, судя по магии, вдова Лестриндж. «Беллатрикс», не оборачиваясь и продолжая идти, спросил он. «Я с вами, мой лорд». Покинув кладбище, они отпарировали прочь, а оставшиеся волшебники в лице Сириуса, Андромеды, Нимфодоры и Нарциссы продолжили задумчиво стоять над могилой родственника. Глава 7, часть 1. Примечание к части. Глава маленькая и разговорная, экшен должен был быть дальше, но дело в том, что я накосорезил в логике следующих 10 страниц. Сам себя запутал да так, что понял только перечитывая. Процентов 15 надо переписать и отредактировать, а сил нет, 5 утра. Постараюсь выложить вторую часть главы к ночи по МСК. Ну же, в автора киньте чеканной монетой. Новая корона волна в очередной раз опустошает мой кошелек, а точнее, просто не позволяет его пополнять. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и, как и обещал, продолжаю писать, вновь выделяя максимум времени на это. Всем спасибо за ожидание, поддержку и вообще за то, что интересуетесь моим творчеством. Сбер. 4817-7601-9407-5796. ВТБ. 4893-4702-2517-2508. PayPal. TangoDeepTradeMailCom. Яндекс. 41001941197027. Обеденное время. Вечером. Раут. Один из залов в Мэннере рода Блэк был погружен в тишину. Лишь огонь в камине слегка потрескивал, создавая причудливые пляшущие тени на стенах и деталях интерьера. Темного интерьера, сочетающего в себе нотки готики и барокко. Мягкое кресло казалось мне чертовски удобным, и покидать его я не собирался в ближайшие минуты. Уже покончено со всеми делами и приготовлениями, разосланы приглашения для сверстников по наводке Поттера и для других важных или нужных персон. Подготовка самого дома благополучно завершена, спасибо Дельфине. Занятно, что периодически порывающиеся сделать что-то полезное Нарцисса и Беллатрикс были беспощадно задвинуты на второй план, ведь по словам леди Гринграсс, одной нужно продумать маскировку для своего присутствия, а второй – продумать линию поведения, ведь для общества она – Малфой. Меня это позабавило, а сама Дельфина продолжила заниматься подготовкой Мэннера, сохраняя на лице почти незаметную легкую улыбку. Статьи в «Пророке» вышли вполне хорошие, в позитивном для меня и общества ключе. Судя по ним, благодаря мне и моим подаркам выиграют все, а выгода будет очевидна как в ближайшее время, так и в отдаленной перспективе. Пара выпусков «Пророка» как раз лежит сейчас на журнальном столике рядом со мной, и краем глаза, несмотря на темноту комнаты, свет от камина, в который почти не падал на газету, я мог видеть колдофото, с которого я и главврач госпиталя стоим, пожимаем руки и улыбаемся на камеру. Все, казалось бы, идет отлично, и даже остатки рода Блэк, вопреки моим опасениям, решили пока не разбегаться. Ну, Нимфодора немного негодует, но у нее характер такой, что уж поделать. Через 10 минут должен прийти Макдов, соблюдая анонимность. Его заберет Кричер в условленном месте. Скорее всего, и с ним разговор пройдет нормально. Однако сейчас, в темной комнате, окна которой плотно занавешены так, что не пропускают ни лучика света, я сижу, одолеваемый сомнениями и противоречивыми чувствами. Чувства, противоречия и сомнения – продукт выпитого зелья. Зелья, напрочь сбившего ту часть отклюменции, что сдерживало эмоции. Нет, это не значит, что я теперь по любому поводу иду в разнос. Нет, но эмоции теперь порой вылазят из того угла сознания и души, в который были благополучно загнаны несколько лет назад. В этом тоже нет ничего плохого, ведь как показала диагностика тела, как таковое взросление прошло, гормональные перестройки компенсированы были зельями, магией и гемомантией, а потому тот страшный период метания молодого парня из огня да в полымя меня миновал. Проблема в другом. Пришло осознание того, в какие дебри жизни я сам себя благополучно затягивал все это время и то, какой груз ответственности на себя взвалил. Может быть, осознание и неполное, но я ведь никогда не стремился к подобной ситуации. Хотел магию изучать. А тут, сомнение, еще более страшная вещь, чем эмоции. Сомнения в прошлых поступках и в текущих планах. Как известно, из безвыходной ситуации есть как минимум два выхода. Очевидно, что безвыходных в моей жизни не было, а вариантов решения в каждой было много больше, чем просто два. Теперь же, размышляя о своих планах и о том, как пришел к текущей ситуации, я невольно размышляю о том, что мог сделать другой выбор в той или иной ситуации. Выбор, который мог оказаться более правильным или более выгодным. Это раздражает, ненавижу сомневаться. Но помимо раздражения, эти сомнения вызывают и другие эмоции. Пусть и совсем немного, но я потерял уверенность в себе. Чуть-чуть, но потерял, это тоже бесит. Но хуже всего то, что появился мерзкий крохотный комок страха. Страх того, что мой выбор сейчас, мои действия, приведут к неприятным или ужасным для меня или для других последствиям в очень скором будущем. Страх бесит. Ненавижу бояться. Единственная польза страха – выброс адреналина в кровь, что позволяет быстрее думать, оперативнее принимать решения, да и раскрывает резервы и возможности организма. Но я могу это делать и без столь мерзкого чувства. Все это закручивается в невероятно сложный эмоциональный комплекс взаимозависимых чувств и ощущений. Пусть они пробиваются и не всегда, но изрядно портит мое душевное спокойствие, к которому я уже успел очень сильно привыкнуть. Будешь привыкать к жизни нормальным человеком. Все испытывают эмоции, и тебе не помешает. А шиза, вообще диверсантка. Суть в том, что у Равина явно есть мыслишка, как вернуть мне былое душевное равновесие, но делиться этим она не собирается. Говорит, мол, как стороннему наблюдателю мне очевидно, что без эмоций теряется слишком много нюансов обычной жизни, хотя бы чуть-чуть, но нужно их добавить. И тут я вроде бы даже согласен с ней, но ведь я бы не смог достичь того, что имею и могу сейчас, не имея такой мощной окклюментной защиты. В общем, сложная ситуация. Непроизвольно нахлынула легкая злость на возрождение, источник моих нынешних проблем. Злость была совсем незначительна, но я отвык держать эмоции в себе. Хруст стакана и резкая боль в руке вернула меня в реальность, если так можно выразиться. Осколки стакана осыпались на пол, окропив тот несколькими каплями крови и остатками яблочного сока. Я хоть и крепок, как и моя кожа, но пара осколков умудрились пробить кожу. Убрав мусор магии и залечив руку, я уставился на огонь в камине, но насладиться этой вечной пляской пламени мне не позволил характерный хлопок аппарации домовика, а Кричер, стоявший рядом вместе с мистером Макдафом, оповестил о своем прибытии. Молодой глава, Кричер привел сэра Аврора. Домовик выдал легкий уважительный поклон и исчез, но я чувствовал, что он остался здесь. «Присаживайтесь», — указал я только-только залеченной рукой на кресло рядом. «Пожалуй, так и сделаю», — скупо улыбнулся американец, снимая шляпу и садясь на предложенное место. «Чай, кофе, чего-нибудь покрепче». «Вынужден отказаться», — с легкой улыбкой ответил Аврор. «Еще одна чашечка кофе явно будет лишней. Как пожелаете». Пару секунд мы просто смотрели на огонь в камине, а Аврор глянул на статью в газете, лежавшей на журнальном столике. «Вижу», — заговорил Макдаф, — «вы сделали очень широкий жест в сторону Хогвартса и Мунга. Я лишь перевел взгляд на Аврора, внимательно смотрящего на меня. Это, с позволения сказать, нетипично для подавляющего большинства волшебников. Вы, мистер Блэк, могли бы получить огромные деньги за подобный апгрейд этих заведений, и не меньшие, предложи подобное вашему министерству. Деньги лишь средства», слегка пожал я плечами. «Как говорится, всех денег не заработаешь. Они приходят и уходят, а репутация и поступки остаются». Аврор кивнул, продолжая внимательно смотреть на меня. «Полагаю, вы пригласили меня не просто так?» «Безусловно. Я рассмотрел ваше предложение о сотрудничестве». Макдаф почти незаметно подался вперед. Он старался сохранить нейтральное выражение, но мелкие движения показали его заинтересованность. «Должен сказать, я откинулся на спинку кресла, вновь глядя на огонь в камине, боковым зрением наслаждаясь пляской теней вокруг. Предложение о сотрудничестве довольно заманчиво. Как мне удалось узнать, возрождение от меня не отстанет. Это было очевидно с самого начала, покивал Аврор, продолжая смотреть на меня. Тем не менее, бороться с такой организацией подпольно, никак не выдавая себя, крайне сложно. Можно, конечно, примерить личину Волдемарта и попросту стереть их в пыль, но где их базы, люди, связи, снабжение? У нас, как и у вас, мистер Блэк, Макдаф серьезно смотрел на меня. На эти вопросы нет ответов. Не часто удавалось среагировать вовремя и застать их оперативную группу за делом. Чуть реже, догнать по горячим следам. Еще реже, завязать бой до того, как они отрубят возможность колдовать или сами исчезнут затейливыми портключами, что не получается отследить. Если же завязывается бой, то зачастую он смертельный. Немногих пленных допросить было невозможно. Масштабы деятельности возрождения мы можем понять, лишь анализируя косвенные данные с поправкой на то, что далеко не все их действия очевидны с первого или второго взгляда, а операции не сразу раскрываются. Ясно. Информационный голод. Помимо прочего, мне не совсем ясна вертикаль подчинения в вашем отделе. Поймите правильно, я не из тех, кто будет выслушивать и подчиняться тем, кто не достоин ни умом, ни силой, а звание, ни показатель. Макдаф впервые откровенно улыбнулся и, последовав моему примеру, откинулся на спинку кресла. Структура нашего отдела предельно проста. Независимые группы или агенты-одиночки получают миссии или выбирают их сами. Миссии отбираются координационным центром из соображений национальной безопасности Макуса, стран-союзников и мировой безопасности в целом. Мировой безопасности, а не слишком ли громкое заявление? Поверьте мне, мистер Блэк, посерьезнел Макдаф. Волшебники, да и обычные люди, умудряются порой найти себе таких неприятностей, что даже не знаешь, готовиться к апокалипсису прямо сейчас, или еще есть время пропустить стаканчик в баре. Вернемся к структуре. Прошу прощения, а можно все-таки чашечку кофе? Кричер, обратился я в пустоту, ощущая домовика именно в этом месте. Будь любезен. Спустя всего миг, на столике перед мистером Макдаффом появилась чашечка кофе, аромат которого быстро добрался до меня. Аврор с явным наслаждением взял чашечку в руки и потратил пару мгновений своей жизни, наслаждаясь этим напитком. А я в это время думал о том, где же они были, когда мир терзала Вторая, да и Первая мировые войны. Хотя, ничего нельзя исключать, возможно, и тут они противостояли волшебникам того же Гриндевальда. История магического мира этого периода времени покрыта густым непроглядным мраком. Итак, продолжил он, держа чашечку, внутри отдела существует разделение по группам. Разведка, научное подразделение, аналитики и силовики. Разведка собирает информацию и на основе этих данных координационный центр формулирует задачу для отдела. Иногда мы получаем запросы от президента Макуса или от Международной конфедерации магов. Разведка и аналитики выясняют все о задаче и подают данные в координационный центр, который уже решает, в нашей ли это компетенции. Научное подразделение занимается или свободными исследованиями, или помогают решить поставленную центром задачу. Ну, а с силовиками все просто. Понятно. Что мотивирует волшебников работать с вами? Деньги. Пожал плечами Аврор и отпил немного кофе. Деньги, доступ к секретным исследованиям и данным, материалы, снабжение. Среди волшебников немного тех, кто хочет и может стать исследователем, ученым. А среди таких волшебников еще меньше тех, кто может позволить себе отнюдь недешевые материалы для исследований. Есть идейные, куда без этого. Есть просто те, кто выбрал себе подобную карьеру. А есть те, кто любит откапывать скелеты в шкафах организации и стран, а если за это еще и платит, да и прочие бонусы учитывая, вообще шикарно. Допустим, хотя, как я понимаю, это далеко не все варианты. Конечно, для каждого сотрудника можно найти нужную мотивацию. Тогда, хочу задать другой, не менее важный вопрос. Конфликт интересов. О, я даже догадываюсь, к чему вы клоните. Возможно, скупо улыбнулся я, а Макдаф, ожидая конкретики, отпил немного кофе. Ваш отдел международный. Как вы избегаете конфликтов в коллективе? Что делать, если миссия пересекается с интересами агента или группы? Не знаю, там, нужно что-то сделать на их родине, что претит им, как гражданам и патриотам своей страны. Все предельно просто. Для начала, у нас нет оклада, а любое обеспечение агента, группы или подразделения зависит напрямую от того, работают они или нет. С учеными и разведкой несколько проще, там конфликтов интересов почти нет. Другой момент, Никто вас не заставляет брать какую-то конкретную миссию. Вам могут предложить что-то на основе анализа вас и вашей группы, но не обязать. Или вы можете сами выбрать. При этом исключаются миссии, связанные с родиной волшебника. Само собой, кроме тех случаев, когда выполнение миссии входит в сферу интересов агента. Есть еще ряд мер, но перечислять их можно бесконечно. При создании отдела было учтено очень и очень многое, а по мере его работы постоянно вносятся дополнения и корректировки, дабы оптимизировать эту работу, а сотрудников оставить довольными как выбором, так и результатом. Хорошо, на словах все отлично. Другой вопрос. Допустим, я повел рукой в воздухе, обозначая что-то неопределенное. У меня есть, гипотетически, очень близкий друг. Бывает, не сдержался Аврор, спрятав улыбку за чашечкой кофе. Действительно, кивнул я. Так вот, допустим, этот друг, гипотетически, преследуя свои высокие цели, стал угрозой и миссией для Аврората. Я, как друг, конечно, попытался образумить, не вышло, но и мешать не стал. И вот, кто-то из вашего отдела прикопал моего друга. Я узнал, кто именно, и, эх, Магдов откинулся на спинку кресла и отставил в сторону опустевшую чашечку. Ваш вопрос затрагивает извечную дилемму в организациях, подобных нашей. С точки зрения закона, миссия не выдается без доказательной базы, если не считать исследования и разведку. Понимаете, что я имею в виду? Да, с точки зрения законности действий мне будет не подкопаться. Именно. Помимо прочего, каждый агент и группа снабжаются той информацией, которая им нужна для миссии, не больше. Проще говоря, вам будет крайне затруднительно узнать, кто именно из агентов или групп выполнил миссию по устранению угрозы. Безусловно, крайне редко бывают миссии, законность которых под очень большим вопросом, но и уровень их секретности такой, что даже я знаю лишь о том, что такие бывали, и то лишь по косвенным данным. А если я решу отомстить, очевидно, что сами станете преступником мирового уровня. Если вас смогут раскрыть, конечно же, ясно. У меня еще есть вопросы. Вступив в ваш отдел, как долго я должен работать? Могу уволиться или прекратить работу, оставаясь при этом в, так сказать, активах? Хоть юридически мы и Авроры, но фактически наш отдел проще сравнить с наемниками. Агент считается активным, получает зарплату и премию в зависимости от миссии и всех ее обстоятельств, пока, собственно, выполняет эту миссию, плюс месяц перерыва после, пока находится в поиске новой. Остальное время он не активен, а поддержку в любой ее форме получит в тех случаях, когда не будет сам являться инициатором собственных проблем. Само собой, даже не будучи активным сотрудником, агент может выполнять социальную функцию Аврора и соответственно реагировать на ситуацию вокруг. Например, мистер Блэк, агент полгода не активен, идет по улице, видит преступление. В такой ситуации он может действовать, как Аврор, следуя актуальным законам страны, где прогуливается. К примеру, на территории Макуса, Аврор вправе применять боевые заклинания в ответ на угрозу жизни со стороны подозреваемого или задерживаемого. На территории Англии, нет, только различные нейтрализующие заклинания, а за превышение – административная или уголовная ответственность, а может и мимо пройти. Особый отдел, не патрульный. Что насчет обеспечения или поддержки? Все, что нужно для миссии, выдается как само собой разумеющееся. Сверх этого, по требованию агента, но по завершении миссии аналитический отдел разберется в том, насколько это было нужно, и если агент слишком уж превзошел адекватные рамки, то ему нужно будет как-то это возместить, пусть порой и не в полном размере. Запрашиваемая поддержка, какую бы форму она ни принимала, но не относящаяся к миссии, будет рассчитана из банальной окупаемости вклада в агента. Проще говоря, можно работать, а можно и не работать, но личная выгода зависит целиком от тебя. Именно. Как-то очень радужно. Есть только один весомый минус для тех, кто не любит командование над собой. Координационный центр оставляет за собой право снять агента или группу с миссии или перевести в другую группу, или на другую миссию, в случае очень серьезной угрозы. Например, ну не знаю, как пример, лет 40 назад появился занятный пункт в списке чрезвычайных ситуаций. Магдов улыбнулся, явно вспоминая что-то забавное. В случае нападения на Землю пришельцев агенты особого отдела Аврората обязуются в полной мере мобилизовать свои активы для устранения угрозы. Ха, занятно. А они есть, пришельцы эти, кто знает. пожал плечами Аврор. Но пункт такой есть, и в случае подобной угрозы мы действительно обязаны мобилизоваться. Есть еще ряд подобных пунктов, но не все выглядят так абсурдно. Что же, посмотрев пару секунд на языки пламени в камине, я взглянул на Аврора. Допустим, мистер Магдов, я согласен. За леди Гринграсс, как вы понимаете, я говорить не могу. И я согласна, буквально из воздуха появилась дельфина, а рука Аврора чуть заметно дернулась к чему-то под пальто, но он вовремя взял себя в руки. Я уж думал, наставница, что вы не решитесь явить себя народу. Взмахом руки я призвал из темных глубин комнаты, куда не падал свет камина, еще одно кресло. Стоило только ему подлететь и оказаться рядом с моим, дельфина тут же присела на него, с серьезным лицом глядя на Магдафа. «Вы полны сюрпризов, леди», — невесело улыбнулся Аврор. «А ведь я проверял пространство сенсорикой. У каждого есть свои приемы и хитрости», — важно ответила леди Гринграсс, но чувствовалось некое ехидство, словно удовольствие от ловко выполненной шалости. Мотнув головой и отгоняя это наваждение, под тихий смешок что-то понявшей Равины, я сосредоточился на продолжении беседы. «Мистер Магдов, прежде чем мы окончательно договоримся, я хотел бы обратиться к вам с просьбой. Я вас внимательно слушаю», — подался вперед Аврор. «Вы можете организовать пересмотр дела Сириуса Блэка и как-то легализовать Беллатрикс Лестриндж?» Магдов задумался, очень сильно задумался, но молчание длилось недолго. «Насчет Сириуса Блэка», — медленно и вдумчиво проговорил Магдов. «Это несложно. Вы осведомлены о подробностях дела, документах и прочем?» «Да», — медленно кивнул Аврор. «Мы сделали домашнюю работу, еще только планируя связаться с вами. Ваш Аскабан – очень хитрая затея. Обвиненный никак не может запросить оттуда пересмотр дела. Инициировать подобное могут родственники через Международную конфедерацию, но для пересмотра дела нужны его материалы. Вы знаете, мистер Блэк, как давно и глубоко погряз в коррупции правительственный аппарат магической Англии. Подозреваю, что давно и глубоко. Один из самых коррумпированных в мире. А учитывая невероятную самоизоляцию от остального мира, что лишь недавно начало постепенно сходить на нет стараниями покойного Дамблдора. В общем, я уже не раз сталкивался с тем, что материалы дел порой теряются. То потопы в архивах, то пожары, то вредители все съели. Это не только в Англии. Значит ли это, что пересмотр дела невозможен? Возможен, но законно и бюрократически правильно это не организовать. Но мы можем посодействовать через МКМ. Это касательно Сириуса Блэка и только в том случае, если вменяемые ему обвинения не столь масштабны и очень многое зависит от того, сможет ли он подтвердить степень своей вины или невиновности под веритасерумом. Насчет Беллатрикс Лестриндж все несколько сложнее. Насколько, не могу точно сказать. Нужно отдать этот вопрос на откуп аналитикам. Но могу сказать точно, что единственной проблемой может оказаться количество убитых ею людей, количество использованных непростительных и прочее.